Лавры. «Командир, подожди!» Запыхавшийся сигнал подбежал к пикапу, держа в руках черный пакет. «Думаешь, понадобится?» — ухмыльнувшись, спросил Ставр. «Ну ты же к смежному командованию для координации действий. Обязательно понадобится!» — улыбнулся в ответ сигнал. У штаба командования направления, как всегда, было достаточно много суеты. Все куда-то бежали, получив начальственный втык. Не обошлось и без встреч с знакомыми лицами. «Ну что, Боря, доложился командующему?» Со злым прищуром Ставр смотрел на ровесников в погонах полковника. «Ставр! Ну да, только оттуда!» «А что ты так смотришь?» Полковник изображал наивное удивление. «Боря, ты когда своим полоумным подчиненным объяснишь, что не надо стрелять во все, что движется? Они сегодня одной из моих штурмовых групп в спину накидывали!» Полушепотом, чтоб не пугать окружающих, выпалил Ставр. «Проблемы с кадрами», — все с тем же наивным лицом ответил полковник. «С тобой у них проблемы. И у меня заодно», — уходя произнес Ставр. Командующий направлением был в хорошем расположении духа и лукаво улыбался. «Заходи, Степан Петрович, заходи. Ну что, как там у вас, частников, успехи?» Генерал протянул руку для рукопожатия. «Да потихоньку, Валентин Геннадьевич. Думаю, сутки двое вытянем противника на окраину», — пожимая протянутую руку, ответил Ставр. «А наши-то орлы уже администрацию в центре взяли, слыхал?» — все так же улыбаясь, спросил генерал. «Кто взял? Ваши? Это Борис так доложил?» — кивая в сторону выхода, спросил Ставр. Удивленные глаза командующего смотрели на табличку, снятую с здания администрации, которую собеседник вытащил из черного пакета и положил на стол. Зависло тягучее молчание, которое прервал Ставр. «Валентин Геннадьевич, давайте лучше о делах поговорим. Времени мало. Итак...» На выходе из штаба Ставр опять столкнулся с полковником. «Ну что, Боря, идешь уже докладывать, как мы, частники, обделались, пока ты героически дошел до польской границы?» «Да я ж не так говорил. Мы вместе...» Полковник виновато опустил глаза. «Знаешь, Боря, вот ты в училище как был дураком, так им и остался до сих пор», — разочарованно произнес Ставр, продолжив свой путь. Туман. 7 января 2023 года.